О Барбаре Берон почти забыли, но сейчас она вскочила из-за стола и почти бросилась к Делглишу. Розовые ногти вцепились в его пиджак. Всю ее фальшивую утонченность и невозмутимость как ветром сдуло. Перед ним стояла испуганная девочка. «Это неправда!» — кричала она. «Он не мог этого сделать! Дико не выходил из дома! Разве вы не видите? Мэтти ревнует, потому что на самом деле он никогда ее не любил! Да это и невозможно! Вы посмотрите на нее! А семья всегда его ненавидела! И его, и меня!» Она оглянулась на леди Урсулу. «Вы не хотели, чтобы Пол женился на мне! Вы всегда считали, что я недостаточно хороша для ваших бесценных сыновей, для обоих! Но так теперь этот дом принадлежит мне, и я думаю, что вам лучше его покинуть!» «Боюсь, это не так», — спокойно возразила леди Урсула. Она с трудом повернулась и сняла со спинки кресла висевшую на ней сумку. Все напряженно наблюдали, как ее скрюченные пальцы роются в ней. Потом она извлекла сложенный лист бумаги и сказала: «То, что подписал там мой сын, — завещание. Вы будете достаточно, но не чрезмерно обеспечены, а дом и все остальное имущество оставлены мне в доверительное распоряжение до совершеннолетия его еще не родившегося сына. Если ребенок не выживет, все перейдет ко мне». У Барбары на глаза навернулись слезы, как у обиженного ребенка. «Почему он это сделал?» — закричала она. «Как вы его заставили?» Но леди Урсула ответила, глядя не на нее, а на Делглиша, как будто это он задал вопрос. «Я поехала туда, чтобы попробовать урезонить его, убедиться, что он знает о ребенке, уверен, что это его ребенок, спросить, каковы его намерения. Но присутствие бродяги навело меня на мысль. У меня неожиданно появилось два свидетеля, и я сказала ему: если она носит твоего ребенка, я хочу сделать все, чтобы он благополучно появился на свет и чтобы его будущее было гарантировано. Если ты сегодня умрешь, она унаследует все, и отчимом твоего сына станет Лампард. Ты этого хочешь?» Он молча сел за стол. Я достала из верхнего ящика лист бумаги и положила перед ним. Не говоря ни слова, он написал это завещание. Всего 8 строк. Разумный годовой доход для жены. Все остальное сыну под мое доверительное управление до его совершеннолетия. Вероятно, он хотел от меня отделаться. Думаю, так оно и было. Или ему было все равно. Это тоже возможно. Ему казалось само собой разумеющимся, что на следующий день он оформит все должным образом. Многие из нас именно так и поступают. А может быть, он каким-то образом знал, что не переживет предстоящую ночь. Впрочем, это, конечно, смешно. «Вы солгали, сказав, что позднее в тот вечер еще раз говорили с Холлиуэллом», — сказал Делглиш. «Вы не могли не понимать, что рано или поздно он окажется под подозрением. А поскольку солгал он по вашей просьбе, вы, чувствуя, что обязаны ему, решили хотя бы обеспечить ему алиби. Еще вы солгали насчет ежедневника вашего сына. Вы знали, что в 6 часов вечера он все еще находился здесь, в доме. Когда позвонил генерал, вы спускались в кабинет и доставали его из ящика стола. В моем возрасте память уже не так крепка, — слукавила она и с мрачным удовольствием добавила. Думаю, прежде я никогда не лгала полиции. Людям моего круга редко приходится это делать. Но если уж мы это делаем, то, уверяю вас, с готовностью и умением, быть может, даже большими, чем другие. Впрочем, вы наверняка никогда в этом и не сомневались. Вы, разумеется, выжидали, чтобы увидеть, что нам удастся разузнать, и удостовериться, что мать вашего внука не является убийцей или сообщницей убийцы. Вы знали, что скрываете сверхсущественную информацию, которая могла помочь убийце вашего сына сбежать. Но это не имело для вас значения, не так ли? Лишь бы продолжился ваш род, лишь бы ваша сноха произвела на свет наследника, законного наследника, мягко поправила она его. Это может казаться несущественным вам, командор, но мне уже за 80, и у нас разные жизненные приоритеты. Она не интеллигентная женщина и даже не так уж хороша собой, но она будет приличной матерью. Я об этом позабочусь. С мальчиком все будет в порядке, он выживет. Но расти, зная, что твоя мать была сообщницей собственного любовника в жестоком убийстве твоего отца, не то наследие, с которым ребенок может справиться. И я не собиралась обрекать своего внука на подобную участь. Пол просил меня присмотреть за его сыном. Это я и делаю. Исполнить последнюю волю покойного — особый долг, а в данном случае моя воля совпадает с его. И это все, что вас заботит? Мне 82 года, командор. Все мужчины, которых я любила, мертвы. О чем же еще мне, скажите на милость, заботиться? Нам, разумеется, понадобятся ваши новые письменные показания, — сказал Делглиш. Естественно, вам всегда нужны письменные показания. Не пребываете ли вы порой в опасном заблуждении, будто все важное в жизни человека можно облечь в слова? Записать, подписать и принять в качестве доказательства? Наверное, в этом заключается привлекательность вашей работы. Все запутанное, непостижимое сводить к словам на листе бумаги, снабжать ярлыками и нумеровать. Но вы же поэт, были им во всяком случае. Не можете же вы верить, что то, чем вы занимаетесь, ведет к истине. Доминик Суэйн теперь живет здесь, не так ли? Сменил тему Делглиш. Кому-нибудь из присутствующих известно, где он сейчас? Ответа не последовало. Тогда мы оставим в доме полицейского ждать его возвращения. И именно в этот момент зазвонил телефон. Барбара Бероун охнула и с выражением лица, весьма напоминающим страх, перевела взгляд с аппарата на Делглиша. Леди Урсула и Сара Бероун не обратили на звонок никакого внимания, словно ни сама комната, ни то, что в ней происходило, их уже не касалось. Массингем подошел, снял трубку, назвался. Минуты две, в течение которых никто не шелохнулся, слушал. Потом заговорил так тихо, что разобрать слова было невозможно. И, наконец, повесил трубку. Делглиш подошел к нему. «Даррен вернулся домой, сэр», — шепотом сказал Массингем. «Он не желает говорить, где был, и Робинс уверен, что он что-то скрывает. Его мать еще не объявилась, и никто не знает, где она. Прочесывают пабы и клубы, в которых она обычно подвязается. Двое полицейских будут оставаться с Дарреном, пока мы не схватим Суэйна. Они пытались дозвониться до социальной службы, чтобы связаться с его куратором, но безуспешно. Рабочий день окончен. А Суэйн? Пока никаких следов. Художник, у которого он жил, говорит, что он заходил сегодня на Шепардс-Буш забрать какие-то вещи и сказал, что якобы уезжает в Эдинбург. В Эдинбург? У него там друзья. Вероятно, он познакомился с ними, когда ездил туда с театром на фестиваль. Робинс уже связался с Эдинбургом. Его снимут с поезда, если он в него сядет. Делглиш подошел к Ивлин Мэтлок. Она подняла к нему лицо, измученное горем, и он увидел в нем такое беспомощное доверие, что сердце у него перевернулось. «Суэйн использовал вашу привязанность к нему, чтобы заставить вас лгать», — сказал он. «Это было предательство. Но что он испытывал по отношению к вам и что вы испытывали по отношению к нему, никого другого не касается. И никто, кроме вас, не может знать, как было на самом деле». «Я была ему нужна», — пролепетала она, глядя ему в глаза и безмолвно моля понять. «У него никого больше нет. Это была любовь, это была любовь!»